Глава 32. 1960. 11:00. Мохтар спускается за газетой, которую забыл на прилавке магазина, и замирает на месте при виде Калет. Откуда она взялась в воскресенье? Сидит перед швейной машинкой и всхлипывает, уткнувшись лбом в сложенные руки. Мохтар стоит в дверях и не решается дать знать о своем присутствии. Он думал, Калет никогда не плачет. Почему? Плачут все, даже те, кто никогда не плачет. Кажется, у девочки горе, настоящее горе. Когда грустно Мохтару, он уподобляется раненому зверю, прячется. Прячется, потому что ужасно тоскует по сестре, потому что семья так далеко, потому что брата больше нет на этом свете. Калет чувствует его присутствие, поднимает голову и резким движением смахивает с лица слезы. «Почему ты здесь, дочка?» — наконец спрашивает он. «Поранилась?» Калет встает, ее лицо кажется Мохтару очень суровым. Она поправляет складку на юбке и говорит: «Мать донесла на Ижени де Сенешаль». Фраза прозвучала как ругательство. Мохтар нахмурился, разгладил большими пальцами усы. «Донесла». Это слово напомнило ему времена войны. Гестапо, французская полиция, предатели. Он видел, как в 1942-м забирали еврейскую семью и ничем не мог помочь. В том же году его, чужого, избили трое мужчин в масках, ворвавшиеся в сапожную мастерскую. Они решили, что он мертв, и не стали добивать его. Бросили с двумя сломанными ребрами, гематомами по всему телу и пробитой головой. Мохтар выкарабкался чудом. Он никогда не рассказывал об этом Калет, незачем было. «Жан больше не может играть на пианино. Маркиз запретил. Вы знаете какие-нибудь ругательства?» Мохтар задумался. «Французские?» «Да». Он отвечает не сразу, но все-таки решается. «Черт, сукин сын, кретинка». «Кретинка — это как?» «Конченая идиотка». «Моя мать — королева кретинок». «Твоя мама?» «Нет, мать. Ненавижу ее. С сегодняшнего дня я больше не желаю ее видеть. Никогда. Она никогда меня не обнимала. Вы знаете многих мамочек, которые не обнимают своих детей? Даже коровы и овцы ласкают малышей. А эта, она только малышку Даниэль тискает дни напролет. Но я не ревную и вообще не хочу, чтобы она меня касалась. От нее чесноком воняет, а кожа шершавая, как наждак». «Может, она просто не знает нежных слов, не умеет их говорить?» «Это вряд ли. Жанну устроили прослушивание в Лионе у знаменитого профессора, а мать разозлилась и рассказала маркизу. Все устроила мадам, она понимала, если муж узнает, он ей запретит из-за денег. Этот профессор лучший, он бы подготовил Жанну к поступлению в консерваторию. Старик пришел в ярость, обзывал жену воровкой и лгуней. Мне Блэс рассказал. Теперь она не выходит из своей комнаты, а брату запретили бывать в замке. Сенешаль вроде бы ищет ремесленного наставника для Жанны. Ему всего 10 лет, а они хотят заставить его вкалывать, чтобы сбагрить с рук. Жан создан для музыки, он пианист. Как вы, сапожник. Как бог, это бог. А папаша Франсуа — почтальон». «Как ты должна была стать учительницей?» Калет без сил падает на стол. «Мне хорошо здесь, с вами. Но Блэс сказал, что мой брат с четверга отказывается вставать с постели и не ходит в школу. Он хочет умереть, я точно знаю». Мохтар уходит за прилавок, садится, снова приглаживает усы, о чем-то размышляя. «Если я правильно понимаю, — говорит он, — необходимо пианино для твоего брата. Значит, ты должна забрать Жанну сюда. С нами он сможет каждый день играть в церкви. То, что на площади. А на что мы будем жить? Как все живут. Как другие люди, дочка. Выкрутимся. У меня есть деньги, отложил на поездку к сестре. Но они ведь...» Калет не успела договорить, Мохтар уже покинул мастерскую. Жоржетта сидит за столом и ест суп. Глотает машинально, глядя в пустоту. Сегодня хороший день. В 12 она подала хозяину еду, и маркиз очень даже оценил ее рагу из кролика. С тех пор, как маркиза дуется у себя в будуаре, он улыбнулся впервые. И 3 раза просил добавку, макал толстые ломти хлеба в соус и повторял: «Чертовски вкусно!» Калет отказалась приезжать, когда узнала, что мать все выложила месье, а ведь сегодня воскресенье. За что добрый Господь послал ей таких детей? Старшая только и знает, что попрекает мать. Сын хочет жить, как богач, у которого от рождения карманы золотом набиты. Жоржетта похлопывает по голове Даниэль, жующую хлеб. Она откусывает от горбушки, зажатой в одной руке, а другой играет с крошками. Хорошо, хоть это со мной не капризничает. Женщина вздрагивает, увидев в дверях силуэт Мухтара. Они знакомы, виделись случайно один раз в центре города. «Калет что-то натворила?» — спрашивает она, даже не поздоровавшись. «Добрый день, мадам. Калет никогда не делает глупости, она серьезная малышка». Жоржетта недоверчиво хмурится, как будто добрые слова о дочери вызывают у нее подозрения. «Где Жан?» Мухтар без предисловий переходит к делу. «В своей комнате, где же еще? Болеет?» «Да что ему сделается, поправится?» «Уверена?» Жоржетта поджимает губы. «Она в своем праве. Маркиз взял ее под крыло после того, как она наябедничала на Ижени». Мухтар наблюдает за женщиной, смотрит на девочку, забравшуюся к матери на колени. Чужой дядька напугал ее. «Хм, никакого сходства с Калет», — думает он, — «прямая противоположность старшей сестре». «Я слышал, вы ищете наставника для Жана», — говорит он. В глазах женщины появляется тусклый блеск, максимум чувств, на которые она способна. «Какая будет оплата?» «Я не имею права нанимать ребенка, мадам. Пока что он продолжит ходить в школу». «И что мне это даст?» «В семье станет на одного едока меньше. А когда Жан подрастет, договоритесь, кому он пойдет на обучение». «Калет одобряет?» «Да». «А пианино?» Недоверчиво интересуется она. «Жан сможет играть в церкви, кюре мой друг». Жоржетта явно что-то подозревает. Маркизу осточертел мальчишку, он видеть его не хочет, а значит... Может прилететь и ей. Возьмет хозяин и отошлет их с Даниэль. А вот мальца, предложение чужака может быть благословением свыше. Больше никакого пианино. Да, сегодня и впрямь хороший день. Жан будет навещать вас каждое воскресенье вместе с Калет. Мягким тоном обещает Мухтар. Калет права, думает он. Эта женщина-идиотка, и лицо у нее глупое. Он думает о своей матери, нежной и такой любящей, и от нее всегда так хорошо пахло. Не всем везет с матерями. Мухтар хотел бы поговорить с Жаном, успокоить малыша, но решает больше ни о чем не просить Жоржетту, чтобы она не передумала. Сапожник никогда не видел брата Калет, но знает о нем по ее рассказам. Старшая сестра обожает Жана, жить без него не может. «Хорошего воскресенья, мадам. Если вы согласны, все устроится как нельзя лучше». Жоржетта прощается почти неслышно. «Прежде чем отпускать Жанна, — думает она, — нужно поговорить с месье». Она не успевает. Не проходит и часа после ухода Мухтара, как в дом врывается Калет с Блезом. Жоржетта прилегла отдохнуть в своей комнате. Она слышит, как ее старшая дочь говорит брату, чтобы тот собирался. «Ты будешь жить со мной, Мухтара». Мать еще не дала согласия, но решает не противиться, не встает с кровати, не идет к детям, как будто они зачумленные, и ей вредно дышать с ними одним воздухом. Сын и дочь молча покидают дом, не позвав мать, не зайдя к ней в комнату. Она слышит их голоса. Блэс пристраивает рюкзак Жана на багажник. «Это временно», — успокаивает брата Калет. «Однажды ты отправишься к своему профессору, и он подготовит тебя к поступлению в консерваторию, а пока будешь играть в церкви». «Там есть пианино?» «Орган. Он похож на пианино». «Правда?» «Да». «Предупреди свою мать, что я забираю Жана к Мухтару», — велит она Блезу. «Хорошо». Все трое выходят. Жоржетта слышит только дыхание Даниэль и стрекотание сороки на высоком дереве, разделяющем замок и пристройку.